Он на ней не женится!» Нервно рассмеялась она вдруг. «Разве Карамазов может гореть такой страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него!» Опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна. «Он, может быть, женится, — грустно проговорил Алеша, потупив глаза. — Он не женится, говорю вам. Это девушка, это ангел, знаете вы это? Знаете вы это?» — воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина Ивановна. «Это самое фантастическое из фантастических созданий. Я знаю, как она обольстительна, но я знаю, как она и добра, тверда, благородна. Чего вы смотрите на меня так, Алексей Федорович? Может быть, удивляетесь моим словам? Может быть, не верите мне? Аграфена Александровна, ангел мой!» — крикнула она вдруг кому-то, смотря в другую комнату. «Пойдите к нам. Это милый человек, это Алеша. Он про наши дела все знает. Покажитесь ему». «А я только и ждала за занавеской, что вы позовете», — произнес нежный, несколько слащавый даже, женский голос. Поднялась портьера, и сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. В Алёше как будто что-то передернулось. Он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она, эта ужасная женщина, зверь, как полчаса назад вырвалась про нее у брата Ивана. И однако же пред ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо, на взгляд добрая, милая женщина, положим, красивая, но так похожая на всех других красивых, но обыкновенных женщин. Правда, хороша она была очень, очень даже. Русская красота, так многими до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, однако, Катерины Ивановны. Та была уж совсем высокого роста. Полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнежена до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она подошла не как Катерина Ивановна мощную, бодрую походкой, напротив, неслышно. Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль. Ей было 22 года, и лицо ее выражало точь-точь этот возраст. Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдававшаяся, была вдвое полнее и как бы припухла. Но чудеснейшие, обильнейшие темнорусые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека даже где-нибудь в толпе, на гулянье, в давке вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его. Алешу поразило всего более в этом лице его детское простодушное выражение. Было еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему казалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела. И однако же это было мощное и обильное тело,

не веря, чтоб он так совсем вдруг ушел. Стой, Алексей, еще одно признание. Тебе одному вдруг воротился Дмитрий Федорович назад. Смотри на меня пристально, смотри. Видишь, вот тут готовится страшное бесчестие. Говоря «вот тут», Дмитрий Федорович ударял себя кулаком по груди и с таким странным видом, как будто бесчестие лежало и сохранялось именно тут, на груди его, в каком-то месте, в кармане, может быть, или на шее висело зашитое. Ты уже знаешь меня, подлец, подлец признанный. Но знай, что бы я ни сделал прежде, теперь или впереди, ничто, ничто не может сравниться в подлости с тем бесчестием, которое именно теперь, именно в эту минуту ношу вот здесь, на груди моей, вот тут, тут, которое действует и совершается, и которое я, полный хозяин, остановить, могу остановить, или совершить, заметь это себе. Но так знай же, что я его совершу, а не остановлю. Я давеча тебе все рассказал, а этого не рассказал. Потому что даже и у меня на том медного лба не хватило. Я могу еще остановиться. Остановясь, я могу завтра же целую половину потерянной чести воротить. Но я не остановлюсь. Я совершу подлый замысел и говорю это. Гибель и мрак. Объяснять нечего. В свое время узнаешь. Прощай. Не нуждаюсь вовсе. Прочь. И он вдруг удалился, на этот раз уже совсем.